Глава вторая. «Я буду скучать», — проговариваю плаксиво, поправляя на мужа воротник пиджака. «Возвращайся поскорее». «В пятницу, Куся. Прилечу в пятницу, а в субботу куда-нибудь сходим». Ненавижу Костины командировки. Обычно они длятся не больше 3 дней, и я не знаю, куда себя деть в это время. А в этот раз он уезжает на 5. Я сойду с ума от тоски. «Я люблю тебя», — обнимаю его за шею и оставляю на губах легкий поцелуй. «Не кисни, сходи в салон, на йогу». «Хорошо, с подругами встреться». «Ой, точно», — вспоминаю я. «У Амины день рождения в среду». «Вот и отлично», — пожимает плечами Костя и открывает входную дверь. «Все, мне пора, водитель ждет». Я провожаю его до лестницы, прижимаюсь губами к гладко выбритой щеке и стою, пока не смолкает звук удаляющихся шагов. После этого навожу порядок в квартире после сборов Кости и собираюсь в фитнес-клуб. Когда муж уезжает, я стараюсь проводить в клубе или салоне как можно больше времени. Одиночество дома меня сильно угнетает. Там есть знакомые и приятельницы, с которыми можно приятно поболтать, полежать в хамаме или выпить фреш в фит-баре, а после прогуляться по бутикам. Быстро собираюсь и, спустившись в подземный паркинг, бросаю сумку на заднее сиденье моего белого Мерса. Подарок мужа на 3-ю годовщину свадьбы. Клуб находится совсем недалеко от нашего дома, но ездить я все равно предпочитаю на машине. Кто знает, куда соизволит моя душа отправиться после тренировки. «Добрый день, Виктория!» — здороваются со мной на ресепшн. «Здравствуйте, Ангелина!» — смущаясь, напоминает девушка. «Она здесь совсем недавно работает. Я не успела еще запомнить ее имени. Для начала направляюсь в зал, разогреваюсь на велотренажере, затем прилежно выполняю свою программу по 3 подхода, а затем иду на йогу. Выкладываюсь максимально, чтобы вечером уснуть без задних ног и не слоняться по огромной квартире в одиночестве. После йоги приходит Тоня, знакомая по клубу, и я уговариваю ее посидеть со мной в сауне. А потом зову в кинотеатр на премьеру. Так пролетает понедельник. За ним, повторяющий его как под копирку, проходит вторник. И, наконец, наступает среда. День рождения Амины, одной из моих подруг. И если в понедельник я думала об этом мероприятии без особого энтузиазма, то сегодня во мне все зудит от нетерпения. Жду не дождусь, когда встречусь со своими любимыми подружайками. Чтобы соответствовать своему статусу, с утра еду в салон и провожу там больше 3 часов. Новые ноготочки, каскад волос, вечерний макияж. Они снова меня возненавидят. Выбираю платье, которое видело свет всего однажды, на юбилее партнера Нового Рима. Черное, с открытым плечом, чуть ниже колена и сидящее, как вторая кожа. Подбираю к нему открытые туфли на шпильке и сумочку Луи Виттон. Наношу на запястье и ложбинку по капельке духов Гермес и освежаю ярко-красную помаду на губах. Гляжу в зеркало, самой себе завидуя. Копна русых, с чуть модно высветленными прядями волос. Огромные, кофейного цвета глаза, пушистые ресницы, упругая оливковая кожа, аккуратный носик и пухлые губки. Идеально. Вряд ли прилично быть на празднике красивее именинницы, но, извините, не в парандже ведь мне ходить. «Ты где, Романовская?» — шипит в трубку Рита. «Все на месте, тебя одной нет». Да, кстати, приходить вовремя девушке тоже неприлично. До ресторана я еду на такси VIP-класса. Просто не представляю, как выглядела бы выходящий из Рено Логан в платье стоимостью, как Рено Логан. Лучезарно улыбаясь, обращаюсь к хостес, а затем походкой от бедра следую в зал, арендованный для торжества. Амина хорошей зарплатой похвастаться не может, а вот ее брат вполне. Видимо, сегодняшнее торжество, юбилей сестренки 25 лет, за его счет. «Вика!» — вскакивает со стула именинница. «Ну, наконец-то!» «Привет, Лапуль!» — обнимаю ее плечи, осторожно касаюсь ее щекой. «С днем рождения!» Протягиваю сумку с фирменным логотипом и духами внутри, о которых она мечтает. «А, бог мой, это они? Те самые?» «Те самые. Люблю производить впечатление. Люблю быть в центре внимания, потому что в этот момент вижу на лицах людей истинное ко мне отношение. Восхищение, злость, зависть». Представив своим гостям, Амина усаживает меня между Ритой и Катей. «Ты себе сиськи сделала, что ли?» Нагнувшись к уху, спрашивает Марго. «Нет». «Они стали больше. Немного похудела в талии и плечах, поэтому так кажется. С грудью мне повезло. Править у пластических хирургов ничего не нужно». «Ведьма!» — вздыхает она завистливо. «С каждой нашей встречи все больше хорошеешь». Загадочно улыбнувшись, вдруг встречаюсь взглядом с Тимуром, старшим братом Амины. «Привет, красавица!» «Привет, Тимур!» Салютую ему бокалом. У него уже давно своя семья, скромная жена и ребенок, но подыскивать хорошего мужа для Амины он считает своим долгом. Дождавшись, когда взбудораженность, вызванная моим появлением, утихнет, пускаю свой взгляд прогуляться по присутствующим. Больше половины из них мне не знакомы. Представителей старшего поколения нет. Очевидно, праздник устроен только для друзей и родственников помоложе. Узнаю двоюродных сестер Амины, ее подруг по работе, друзей самого Тимура. Остальных я не знаю. Звучат тосты, шутки, пожелания скорейшего замужества. Подруга принимает их с улыбкой, но заметно смущается. Она у нас скромница. «Тебя Костик заберет?» — спрашивает Катя. «Нет, я на такси. Костя в командировке». «Надолго?» — оживляется она тут же. «В пятницу вернется». «О, значит, у тебя завтрашний вечер свободен?» «Свободен. Однако я немного напрягаюсь, заметив в глазах Риты азарт. В клуб я с ними точно больше не пойду». «С какой целью интересуешься?» «Может, завтра посидим немного?» Задирает одну бровь. «Поболтаем. 100 лет вдвоем не общались». Тут она права. Мы действительно давно не секретничали. Она единственная из всех подруг, от которой у меня никогда не было тайн. У нее от меня тоже. «Где встретимся?» Тут же соглашаюсь я. «Ну так, может, у тебя?» «Блин, не самая удачная идея, учитывая то, что Костя не одобряет того, что иногда, очень редко, ко мне приходят подруги. Но, с другой стороны, его ведь все равно нет дома. К его возвращению ничто не напомнит ему о том, что в нашей квартире был посторонний человек». «У меня есть бутылка просека». «Круть, я тогда к нему вяленые воблы принесу», — стебётся она в своей манере. «Валяй». В этот момент Тимур резко поднимается со стула и, вытянув руки вперед, стремительно идет вдоль стола. Налетает на какого-то мужика и крепко его обнимает. «Здорово, бро!» Амина сильно краснеет, кусая губы, поднимается и идет встречать гостя с букетом. Мы с Ритой, вытянув шеи, зорко следим за происходящим. Уж не этого ли бугая Тимур присмотрел своей сестренке в мужья? Легонько толкнув друга в плечо, новоприбывший бесцеремонно сгребает несчастную именинницу в медвежьи объятия и смачно целует в щеку. А затем также нагло осматривает всех присутствующих и вдруг тормозит взглядом на мне. «Это кто, мать вашу, такой?» Как сквозь вату слышу голос Риты. «Не знаю», — внутренне обмирая, шепчу я.